Открывшаяся под уверенной рукой госпожи Гамелен дверь прервала монолог, которым Марианна питала свой растущий гнев. — Итак? — спросила креолка с вкрадчивой улыбкой. — Счастлива? Более неудачного слова трудно было найти. Марианна бросила на подругу мрачный взгляд. — Нет. Он слишком любит меня, чтобы изменить жене. Мы попрощались навсегда. На мгновение озадаченная Фортюне тут же прореагировала именно так, как предполагала Марианна, сотрясаемая безумным смехом, подобный которому мог вызвать только сам Мольер. Она рухнула на застонавшую под ее тяжестью кушетку. Она хохотала. Хохотала так искренне, что Марианна в конце концов решила, что она переходит границы приличия. «Неужели это так смешно?» — упрекнула она. «О, о, да! О, как уморительно! К тому же так нелепо!» «Нелепо? Вот именно, нелепо!» — вскричала Фортуне, внезапно сменив веселость возмущением. «И более чем нелепо! Смехотворно, сумасбродно, карикатурно! Из какого же теста вы оба вылеплены? На лицо мужчина, великолепный, соблазнительный, обаятельный, ты же знаешь, что я в этом разбираюсь, для которого, по всей видимости, ты представляешь собой единственную женщину с большой буквы, и который желает тебя тем более неистово, что он не решается признаться тебе в этом. С другой стороны, ты любящая его, а ведь ты любишь его, не так ли?» «Я узнала об этом совсем недавно», — покраснев, призналась Марианна. «Но это правда, я люблю его больше всех в мире». «Я сразу готова была дать руку на отсечение, что это так. Но тебе пришлось потратить немало времени, чтобы в этом убедиться. Итак, вы любите друг друга, и единственное решение, которое вы нашли, — это... Что за глупые слова ты произнесла? Прощание навеки, так? Именно так». «Тогда не с чего выбирать. Либо вы не любите друг друга, так, как вы представляете, либо вы недостойны жить». «Но он женат, и я замужем. Ну и что? Я тоже замужем. Правда, в некоторой степени, но, тем не менее, это факт. Где-то находится некий Гамелен, так же, как где-то находится некий князь Сант-Анна. И ты хотела бы...» «Ты не можешь понять, Фортуне», — прервала ее Марианна. «Это не одно и то же». «А почему это не одно и то же?» — спросила Фортуне со смущающей мягкостью. «Очевидно, ты считаешь, что я женщина доступная, некая Мари спит с каждым, ибо когда я хочу мужчину, я беру его, не задавая себе вопросов. Я ничуть не скрываю, что мне не стыдно». «Видишь ли, Марианна, — добавила она с внезапной серьезностью, — молодость, пора благодати, слишком чудесная и слишком кратковременная, чтобы ее расточать попусту. К тому же любовь, большая, настоящая любовь, та, на которую все надеются и в которую, однако, никто не решается поверить, такая любовь едва ли достойна быть пережитой по-другому. Умозрительно, в душе, по обе стороны океана и в вечных сожалениях о том, что могло бы произойти. Когда мы постареем, гораздо приятнее будет перебирать воспоминания, чем вздыхать. Только не говори, что ты думаешь иначе. Сожаление большими буквами написано на твоем лице». «Это правда», — честно призналась Марианна. «Только что я попросила его поцеловать меня, прежде чем покинуть. Он отказался, потому что чувствовал себя неспособным сдержаться, если бы коснулся меня. И правда также, что я жалею об этом еще и потому, что в глубине души мне совершенно безразлично, существует ли где-то Пилар или Сант-Анна. Это его я хочу и люблю». Только его и никого другого, даже императора. Но через 2 недели Язон уедет, Он покинет Францию со своей женой, может быть, чтобы никогда не возвращаться. Ну, если ты умело возьмешься за дело, он, может быть, и уедет, но обещаю тебе, что он вернется. И скоро, после того, как проводит мадам домой. Марианна с сомнением покачала головой. Нет, Язон не такой. Он более непреклонный и суровый, чем я представляла его, и... Любовь сдвигает горы и кружит самые крепкие головы. Что же мне тогда делать? Прежде всего, покинуть, наконец, кровать. Фортюне живо подняла руку, взялась за сонетку и сильно дернула. У прибежавшей Агаты она спросила, готова ли, и когда девушка ответила утвердительно, приказала подниматься немедленно. Прежде всего, надо восстановить силы, — заявила она, повернувшись к Марианне. — А внизу как раз есть все, что нужно. Милейший Талейран побеспокоился об этом. Марианна не успела спросить, в чем дело. Удивительная процессия входила в комнату. Впереди была Агата, открывшая обе створки двери. Затем Жером Дворецкий, невероятно мрачный, словно он предварял покойника, а не двоих слуг, несших горшочки, коробки и чашки на большом серебряном блюде, и еще одного, нагруженного небольшой переносной печкой. За ними следовали два поваренка, с каким-то благоговейным почтением удерживая маленький вермелевый котелок, с виду очень горячий. Наконец, замыкая шествие, с величественной значительностью жреца, идущего к алтарю, чтобы исполнить особо важный обряд, появился знаменитый Антонен Карем, личный повар князя Беневентского, человек исключительный, вызывавший зависть у всей Европы, включая императора. Марианна не совсем понимала, что собирается делать знаменитый повар в ее комнате со всем этим снаряжением, но она достаточно долго прожила в доме Талейрана, чтобы понять, что появление Карема представляет собой высочайшую честь, по правилам хорошего тона, требующую от нее проявления соответствующих чувств. Из боязни увидеть Карема ужасно чувствительного, как все подлинные артисты, задетым и причисляющим ее к недостойным людям. Так что она с предупредительностью ответила на приветствие короля поваров и с внимательным видом выслушала его торжественную речь, которую он адресовал ей, дойдя до середины комнаты. В последних словах Карем сообщил, что господин де Талейран, в высшей степени озабоченный состоянием здоровья светлейшей княгини, и с большим сожалением узнав, что она отказывается от пищи, долго советовался по этому поводу с ним, Каремом, и что оба они пришли к выводу, что необходимо поднести светлейшей княгине самые необыкновенные блюда, чтобы поскорее вернуть ей силу и здоровье, причем сделать это так, чтобы для нее было невозможным отказаться от них. Таким образом, я заверил его сиятельство, что я лично отправлюсь к госпоже княгине, чтобы собственными руками приготовить для нее замечательное средство, не вызывающее сомнений в его способности восстанавливать самые угасающие силы. Смею надеяться, что госпожа княгиня соблаговолит принять то, что я буду иметь честь приготовить для нее. Само собой подразумевалось, что не может быть и речи об отказе, который привел бы к непоправимым последствиям. Марианна, повеселев от высокопарного слога знаменитого повара, в таких же цветистых выражениях поблагодарила и сказала, что она будет очень счастлива еще раз попробовать одно из несравненных чудес, появляющихся словно из сказочного источника с помощью изобретательного ума и волшебных рук господина Карема. После чего она учтиво осведомилась, что именно ей предстоит отведать. шоколад, сударыня. Простой шоколад, рецепт которого составил господин советник Брела Саверен. Но я имел честь улучшить его. Смею утверждать, что, выпив всего одну чашку этого волшебного напитка, госпожа княгиня станет совсем другой женщиной. А именно этого и желала Марианна. Ощутить себя другой женщиной — просто мечта, особенно если эта другая женщина сможет обладать совершенно свободным и беззаботным сердцем. Тем временем, прервав разговор, Карем, которому один из его помощников закрыл громадным, сияющим белизной передником красивый бархатный костюм, начал священно действовать. Маленький котелок был поставлен на печку, и торжественно снятая с него крышка позволила вырваться ароматному пару, тут же весело разлетевшемуся по всей комнате. Затем с помощью золотой ложки Карем стал добавлять в котелок содержимое различных горшочков, которые с благоговением открывали его помощники, сопровождая это действо пояснениями. Осмелюсь утверждать, что этот шоколад — продукт творчества многих весьма достойных особ, уже сам представляет собой подлинное произведение искусства. Итак, бурлящий в этом котелке шоколад сварен еще вчера, как рекомендует знаток этого дела госпожа Дарестрель, настоятельница монастыря в Бельвью, чтобы суточный отдых придал ему максимальную мягкость. Он приготовлен из смеси трех сортов какао — венесуэльского, бразильского и с острова Святой Мадлены. Но чтобы приготовить то, что господин советник Брела Саварен по праву называет шоколадом немощных, необходимо прибегнуть к изощренной точности китайцев и добавить в него ванили, корицы, чуточку мускатного ореха, пудры из тростникового сахара и особенно несколько крупинок амбры, являющиеся главным элементом этого почти волшебного напитка. Что касается моего личного вклада, он состоит из нарбонского меда, мелко истолченного поджаренного миндаля, свежих сливок и нескольких капель отменного коньяка. Если госпожа княгиня готова оказать мне высокую честь... По мере того, как он говорил, Карем добавлял различные специи в шоколад. Затем, дав ему покипеть немного, с бесконечными предосторожностями наполнил чашку из тонкого фарфора, поставил ее на блюдо и торжественно поднес к кровати больной. Аромат шоколада поплыл под сине-зеленым балдахином, окутав Марианну своим сладостным потоком. Понимая, что она исполняет своеобразный ритуал, молодая женщина окунула губы в густой горячий напиток под строгим взглядом Карема. Взглядом, который предупреждал, чтобы она не посмела признать его плохим. Напиток был очень сладкий, очень приятный, но такой горячий, что Марианна не смогла разобрать его вкус, хотя заметила, что запах амбры ничего не добавил к нему. «Это очень вкусно», — решилась она заметить после двух-трех мучительных глотков. «Надо выпить все», — настоятельно предписал Карем. «Такое количество необходимо, чтобы ощутить его действие». Марианна собралась с духом и, обжигаясь, выпила всю чашку. Горячая волна прокатилась по ее телу. У нее появилось ощущение, что через нее течет огненная река. Красная, как вареный рак, вся в поту, но, на удивление, окрепшая, она откинулась на подушке, адресовав Карему признательную улыбку. — Я уже чувствую себя лучше, — сказала она. — Вы волшебник, господин Карем. — Я нет, госпожа княгиня, но поваренное искусство — да. Я приготовил порцию на 3 чашки и надеюсь, что госпожа княгиня охотно выпьет все. Я вернусь завтра в это время приготовить вам столько же. Нет, никакое не беспокойство, а удовольствие. Оставаясь таким же величественным, Карем снял фартук, небрежным жестом бросил его своим помощникам и, с поклоном, которому позавидовал бы любой придворный, покинул комнату Марианны. — Как ты себя чувствуешь? — смеясь, спросила Фортуне, оставшись наедине с подругой. — Во мне все кипит, но уже нет той слабости, однако слегка побаливает голова. Фортуне молча налила в чашку несколько капель шоколада господина Карема и выпила их с видимым удовольствием, закрыв глаза, как лакомящаяся молоком кошка. — Тебе нравится? — спросила Марианна. — Он не кажется тебе слишком сладким? — Как все креолки, я обожаю сладкое, — улыбнулась госпожа Гамелен. — И даже если бы этот шоколад был горьким, я выпила бы сколько угодно. Знаешь, почему Бреласа Варена окрестил свой напиток шоколадом немощных? Это, моя дорогая, потому что амбра придает ему неоценимое достоинство возбуждать похоть. А я сейчас отправлюсь ужинать с одним мощным русским. — Похоть? — воскликнула шокированная Марианна. — Но я не нуждаюсь в этом. Ты думаешь? С рассеянным видом Фортуне направилась к туалетному столику своей подруги. Среди находившихся там многочисленных флаконов, баночек, коробочек, золотых и серебряных вещей, она взяла большой футляр и открыла его. Украшавшие грудь Марианны на балу в посольстве изумруды, возвращенные Чернышовым на другой день, заблестели под лучами заходящего солнца. Госпожа Гамелен извлекла колье и стала играть им на свету, любуясь летящими из камней сверкающими зелеными лучами. Талейран — старый плут, Марианна. И он прекрасно понял, что вернуть тебе вкус к любви — это лучший способ вернуть и вкус к жизни. Вкус к любви? Ты только что видела, куда завела меня любовь. Совершенно верно. Разве ты не сказала мне, что твой прекрасный корсар еще остается здесь на 2 недели? Действительно, и это так мало. Что я могу сделать? Не отвечая прямо, Фортуне продолжала играть с изумрудами, одновременно развивая свою мысль. Отказать полуживой, одинокой, прикованной к постели женщине — в общем-то, довольно легко. Но отказать ослепительному созданию, ведущему на поводке грозного соблазнителя Европы, не так просто. Почему бы тебе не позволить этому славному Чернышову сопровождать тебя повсюду, где можно оказаться на виду? Он вполне заслужил такую награду, хотя бы за то, что вернул это чудо. Вот я не могу утверждать, что побороло бы искушение. Правда, если ради женщины легко соглашаются с уколом шпаги, а вскоре с ударом ножа... Драгоценные камни выскользнули из смуглой руки Фортуне и мягко упали в свое бархатное гнездо. Затем, словно потеряв к ним всякий интерес, красавица-креолка присела перед столиком, поправила черные букли, слегка припудрилась, оживила нежный изгиб губ и кончила тем, что перепробовала все духи. С ее пылким лицом, цветущим, полным неги телом, выглядевшим в летнем платье совсем девическим, Фортуне являла собой такой прекрасный образ женственности, что Марианна была поражена. Бессознательно, а может быть и умышленно, Фортуне наглядно показывала ей, каково ее главное оружие, перед которым самые благочестивые и безоговорочные решения мужчин бессильны. Приподнявшись на локте, Марианна внимательно всматривалась в подругу, осторожно растиравшую пальцем духи по теплой ложбинке между грудей. — Фортуне, — — позвала она. — Да, сердце мое. Я хочу, чтобы ты дала мне остатки шоколада. После всего, я думаю, что надо его допить.